Бедняжка Аделия. Какая она была неловкая. Она старалась говорить в обычном тоне, не проронить ни одного слова, которое могло бы выдать ее, а между тем ее новая любовь сквозила в каждой ее фразе. Это напоминало мне затопленный луг. С виду он остается таким же, как и был, и все так же покрыт высокой густой травой, но стоит только сделать шаг, как обнаружится пелена предательницы воды, уже глубоко проникшей в почву. Аделия старалась избегать явных улик, старалась не упоминать Франсуа де Крозана, но не замечала улик косвенных, которые вспыхивали над ее словами и освещали это имя в глазах окружающих, как огромные рекламные щиты. Мне, отлично знавшему вкусы, идеи, верования Аделии, было одновременно нетрудно, занимательно и мучительно наблюдать их быстрые превращения. Не будучи особенно набожной, она все же была верующей. По воскресеньям она всегда бывала в церкви. Теперь она говорила о себе. «Я эллинка, 4 века до Рождества Христова. Я язычница». Эти фразы я приписывал Франсуа с такой же достоверностью, как если бы под ними стояла его подпись. Она говорила. «Что такое жизнь? Несчастных 40 лет, которые мы проводим на земле, этом комочке грязи. И вы хотите, чтобы мы теряли из них пусть хоть одно мгновение на бесполезную скуку?» Я думал, это философия Франсуа, и к тому же философия самая заурядная. Иной раз стоило мне минутку подумать, и я обнаруживал связь между тем, что заинтересовало ее, как мне казалось неожиданно, и истинным объектом ее мыслей. Например, однажды она, никогда не читавшая газет, случайно заметила заголовок «Лесной пожар на юге», и тотчас же взяла газету у меня из рук. «Вы интересуетесь лесными пожарами, Аделия?» «Нет», — ответила она, возвращая газету. «Я только хотела узнать, где именно пожар». Тут я вспомнил, что у Франсуа домик в Бавалоне, в сосновом бору. Подобно ребенку, который, играя, прячет какой-нибудь предмет посреди комнаты, на ковре, у всех на глазах, и вызывает у нас умильную улыбку, так и Аделия была почти трогательна, настолько наивными оказывались ее предосторожности. Когда она рассказывала что-нибудь, что узнала от кого-то из наших друзей или родственников, она всегда называла этого человека. Если же она передавала что-то, слышанное от Франсуа, она начинала так. «Говорят, мне рассказывали. Кто-то мне сказал, что...» Иной раз... Она проявляла поразительные познания в вопросах, касающихся флота. Она знала, что у нас строится новый, более быстроходный крейсер, подводная лодка новой конструкции. Знала, что английский флот посетит Тулон. Знакомые удивлялись. В газетах об этом не писали. Аделия пугалась, чувствовала, что сказала лишнее, и шла на попятную. «Ах, вот как, не знаю, может быть, это и неправда». Но это всегда была правда. Теперь она говорила только языком Франсуа. Обычное содержание его разговоров, то содержание, которое, как я сказал однажды Элен де Тианж, превращало его беседу в номер. Все это повторялось теперь Аделией. Она рассуждала о действенной жизни, о радостях завоеваний и даже об Индокитае. Но, проходя сквозь туманный ум Аделии, острые темы Франсуа утрачивали свои резкие контуры. Я отлично улавливал их и замечал, насколько они видоизменились. Так река, впадающая в большое озеро, утрачивает четкие очертания своих берегов и становится всего лишь расплывчатым пятном, которое бороздят и окружают мелкие волны.